Второе. Алеут из Преображенского полка. Граф Федор Толстой, дальний родственник великого писателя, был личностью скандальнейшим образом известной. Закончил морской корпус, но на службу поступил от чего-то не в моряки, а в Преображенский полк, скорее всего, из тщеславия, не желая хоронить свою персону, где-то на корабле в кронштадтской глуши. Человек был смелый, дерзкий, буйный, эксцентричный до крайности. Дрался на дуэлях с невероятным азартом. В картах мошенничал практически открыто. Ради новых впечатлений поднимался на воздушном шаре с воздухоплавателем Гарнером. Современник писал, что граф во всем любил одни крайности. Все, что делали другие, он делал в десятеро сильнее. Тогда было в моде молодечество, а граф Толстой довел его до отчаянности. Толстого влиятельная родня отправила с посольством Рязанова, чтобы спрятать на некоторое время от крупных неприятностей. Господин поручик Преображенского полка незадолго до того в прямом смысле слова оплевал некоего полковника Дризена и дрался с ним на дуэли. История получила огласку, и Буянов всерьез собирались то ли отправить в какой-нибудь захолустный пехотный полк, то ли вообще разжаловать в солдаты. Вот его и спрятали с глаз подальше. Плавание — дело долгое, помаленьку забудут о скандале. На Надежде Толстой развернулся вовсю. Пил за троих, в карты резался за пятерых. Сохранились воспоминания о парочке его проказ. Напоил однажды корабельного священника до беспамятства. И когда тот мирно дремал головушкой на столе, припечатал его бороду к столу сургучом, с помощью похищенной из каюты Крузенштерна казенной печати с двуглавым орлом. Согласно строгим законам Российской империи, разломать казенную печать было уголовно наказуемым деянием, даже в подобном случае. Пришлось, не трогая сургуча, остричь батюшке бороду ножницами. В другой раз, воспользовавшись отсутствием уехавшего на берег Крузенштерна, Толстой затащил в его каюту своего ручного орангутанга, купленного где-то по дороге, положил на тетрадь с записями капитан-лейтенанта чистый лист бумаги и усердно принялся пачкать его чернилами. Орангутанг с интересом наблюдал. Повозившись с пером, граф взял измазюканный листок и удалился. Обезьяна принялась обезьянничать, взяла чернильницу и уделала бумаги Крузенштерна до полной нечитаемости. Крузенштерн, простите за вульгарность, на стену лез от такого попутчика, но сделать мало что мог. В отличие от купчишек и штафирок, перед ним был граф и офицер старейшего в России гвардейского полка. Власти у капитан-лейтенанта хватало только на то, чтобы на денек-другой не больше посадить проказника под домашний арест в его каюту. Отсидев, Толстой опять принимался за свое, доставая еще и Рязанова. Когда посольство вернулось из Японии на Камчатку, от графа с превеликим облегчением избавились и Рязанов, и Крузенштерн. История эта обросла многочисленными легендами, которые с большим удовольствием расцвечивал сам Толстой. Покружившим в Петербурге рассказам, граф настолько достал Крузенштерна, что тот высадил его то ли на необитаемый остров, то ли на оскаленные аляскинские берега, в общем, в глухие места, где Толстой за неимением пропитания вынужден был съесть своего орангутанга. Впрочем, некоторые про Толстого и обезьяну рассказывали и похлеще, упирая на то, что орангутанг был женского пола. Потом Толстой якобы наткнулся на неких дикарей, которые его выбрали своим вождем и татуировали с головы до ног. Все эти истории большей частью чистый вымысел. Толстого попросту списали на берег на Камчатке. Крузенштерн заявил, что более видеть его не желает, благо посольство завершилось, и о Толстом он более заботиться не обязан. А Рязанов велел графу возвращаться в Петербург, в свой полк, сухопутным путем через Сибирь. Что происходило далее, достоверно неизвестно. Очень похоже, что Толстой все же из жажды приключений добрался до Аляски, скорее всего, на заходившей туда Неве Лисянского, либо на одном из судов российско-американской компании. Какая-то алеутская татуировка у него все же появилась тогда на груди. хотя наколки с головы до пят — откровенное преувеличение. В Петербург он привез немаленькую коллекцию аляскинских диковинок, оружия, предметов обихода. На родине граф получил кличку «Американец», сопровождавшую его до самой смерти. Когда он возвратился в Петербург, туда уже дошли известия о художествах графа на Надежде. Толстого по приказу свыше моментально тормознули на заставе и отправили служить в гарнизон Шейшлотской крепости, что для гвардейца-преображенца было наказанием нешуточным. Через 2 года, правда, по заступничеству влиятельной родни вернули в полк. Толстой участвовал в русско-шведской войне, после ее окончания ввязался в Прибалтике в парочку шумных дуэлей, и его вновь остановили на петербургской заставе, ненадолго посадили в крепость, а потом разжаловали таки в рядовые. В каковом невеликом чине и выперли в отставку. В 1812 году граф поступил на службу в качестве простого ратника московского ополчения. Воевал до безумия храбро, получил назад и чин гвардии поручика, и отобранные у него ордена, участвовал в Бородинской битве, где получил ранение в ногу, дослужился до полковника и был награжден святым Георгием 4-й степени. Вышел в отставку и поселился в Москве. Вся его дальнейшая жизнь — череда кутежей, карточные игры на огромные суммы и бесконечных дуэлей. Граф, как уже говорилось, нисколечко не скрывал, что плутует в карты, и когда с ним кое-кто отказывался по этой причине играть, требовал продолжения банкета, грозя, что иначе партнеру башку подсвечником расшибет. Однажды, впрочем, коса нашла на камень. После окончания очередной игры Толстой объявил, что дворянин Нащекин должен ему 20 тысяч рублей. Нащекин платить отказался, уверяя, что Толстой эту сумму выдумал из головы. Тогда американец достал из кармана заряженный пистолет, выложил его на стол и дал Нащекину 10 минут на размышление. Либо платит, либо пуля в лоб. Нащекин хладнокровнейшим образом выложил из кармана часы и бумажник, ухмыльнулся и сказал без тени страха: «Часы могут стоить 500 рублей». В бумажнике 25 рублей. Вот все, что вам достанется, если вы меня убьете. А чтобы скрыть преступление, вам придется заплатить не 1000. Какой же вам расчет меня убивать?» Толстой в восторге крикнул: «Вот настоящий человек!» И они с Нащекиным стали неразлучными друзьями. Женился Толстой на цыганке, с которой сначала долго жил без венца. Но однажды, проиграв громадную сумму и не имея денег, всерьез собрался стреляться. Тогда цыганка Авдотья привезла ему столько денег, что на уплату долга хватало с лихвой. Это были те деньги, которые Толстой ей давал, а она не тратила, копила. Уплатив долг, граф с Авдотьей обвенчался. Именно о Федоре Толстом известны и строки из «Горя от ума» Грибоедова. Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. Толстой на эти стихи реагировал весьма своеобразно. Сохранилась рукопись Грибоедова с собственноручной правкой Толстого. Граф написал касаемо Камчатки: «В Камчатку черт носил, ибо сослан никогда не был». А стих «Крепко на руку нечист» предлагал поправить так: «В картишках на руку нечист». Поясняя так: для верности портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что ворую табакерки со стола. Как видим, шулерства своего граф немало не стыдился. Почему я так подробно о нем рассказываю? Да потому что в жизни порой многое самым причудливым образом взаимосвязано. Живя в Москве, Толстой вращался в литературных кругах. Был в приятельских отношениях с Вяземским, Боротынским, Жуковским, Батюшковым, Пушкиным, Денисом Давыдовым и многими другими русскими литераторами. С Пушкиным, правда, он однажды собирался стреляться после показавшейся ему обидной пушкинской эпиграммы, но их помирили. Пушкин не раз бывал в гостях у американца, слушал его рассказы об Аляске, осматривал коллекции. Напомню, что книгу Шелихова Пушкин читал и перечитывал. В 1826 году, по достоверным свидетельствам современников, Пушкин не раз говорил, что с удовольствием бежал бы в Грецию или Америку. Несомненно, что Александр Сергеевич имел в виду именно русскую Америку, Соединенные Штаты в те годы были маленькой скучной страной и никого всерьез не интересовали. Никто иной, как Лев Толстой, рассказывал о встрече графа Федора с Грибоедовым. Толстой попенял Грибоедову. «Зачем ты обо мне написал, что я крепко на руку нечист? Подумают, что я взятки брал, а я отродясь не брал». «Но ты же играешь нечисто», — сказал Грибоедов. «Только-то», — не моркнув глазом, — ответил Толстой. «Ну, ты бы так и написал». Как хотите, но без рассказа о таких людях не почувствовать эпоху во всей ее полноте.